Глава 27. Музыка прервалась посреди гитарного соло в «All Along the Watchtower» на сторожевой башне, песне, написанной и исполнявшейся Джимми Хендриксом. И Джим Лав вздрогнул, поняв, что кто-то просто снял с него наушники. Он крутанулся на стуле и увидел, как над ним свесился высоченный блондин, явно пренебрегающий солнцезащитными средствами. Он еле умещался в тесной дежурке. Глаза незнакомца скрывались за пилотскими темными очками сомнительного качества. Джим и сам мечтал о таких, пока, наконец, не приобрел их за сумму, равную его недельному заработку. «Привет», — сказал Верзила. «Я спросил, говорите ли вы по-английски?» Он произнес эти слова с каким-то неуловимым акцентом, и Джим ответил ему на бруклинском, по крайней мере, лучше, чем на тайском. «Чем могу помочь?» «Какую фирму желаете посетить?» «Сегодня никаких фирм. Я просто хочу поговорить с вами. Со мной?» «Так вы не контролер из охранного агентства?» «Тогда понятно, почему, плеер, я не из охранного агентства, а из полиции. Моя фамилия Холле. Мой коллега Нхо». Он сделал шаг в сторону, и стало видно, что в дверях стоит таец с коротко стриженными волосами и в наглаженной белой рубашке. Джим ни на секунду не усомнился в подлинности документов, которые тот предъявил, и так все было ясно по внешности. Он зажмурился. «Что, полиция? Скажите, вы все, что ли, ходите к одному и тому же парикмахеру? Никогда не пробовали подстричься по-новому? К примеру, вот так?» И Джим, захохотав, показал на копну у себя на голове. Высокий усмехнулся. «Похоже, ретро 80-х еще не добралось до полицейских участков». «Чего-чего 80-х?» «Ладно, проехали. У тебя есть сменщик и место, где бы мы могли поговорить?» Джим объяснил, что приехал с друзьями на каникулы в Таиланд 4 года назад. Они взяли на прокат мотоциклы и рванули на север. В маленькой деревушке у реки Меконг на границе с Лаосом один из друзей совершил глупость, купил опиум и сунул его себе в рюкзак. На обратном пути их остановила полицейская машина, всех обыскали. И тут, на пыльной дороге Таиланда, можно сказать, в самом сердце страны, они вдруг осознали, что их другу грозит длительное тюремное заключение. Согласно закону, ему, черт побери, могла грозить смертная казнь за контрабанду этой дури. Ну каково? Причем мы, трое остальных, хотя ничего и не сделали, сразу же подумали, что нас тоже загребут за какое-нибудь соучастие или не весь что еще. Я тут же усек, что моя черная афроамериканская физиономия как нельзя лучше подходит для героинового контрабандиста. Мы просили и умоляли до тех пор, пока один из полицейских не дал нам понять, что они могут ограничиться штрафом. Нам пришлось отдать им все свои деньги, и плюс к этому они конфисковали опиум, а потом отпустили нас во свояси. Да чего же мы были рады! Вот только обратные билеты в США уже не на что было купить. И Джим принялся пространно и в подробностях описывать, как было дело дальше. Как он пытался подработать гидом с американскими туристами, но у него возникли проблемы с видом на жительство. Как он залег на дно, как его содержала одна тайская девушка, и когда, наконец, остальные друзья сумели таки вернуться домой, он решил остаться здесь. После многих проволочек он получил разрешение на работу. Ему предложили стать охранником паркинга. Как раз понадобился человек, говорящий по-английски, который мог бы обслуживать офисы международных компаний. Джим тараторил, не переставая. И Харри, наконец, вынужден был остановить его. «Черт! А я-то надеялся, что твой тайский дружок не говорит по-английски», бросил Джим и нервно покосился на Нхо. «Те парни, которым мы заплатили на севере...» «Расслабься, Джим. Мы пришли спросить тебя совсем о другом. О синем Мерседесе с дипломатическими номерами, который был здесь припаркован 3 января около 4 часов дня. Не припомнишь?» Джим загоготал. Если бы меня спросили, какую именно мелодию Джимми Хендрикса я сейчас слушал, то я, может быть, и ответил. Но машины, они то въезжают, то выезжают. Он всплеснул руками. Когда мы были здесь, нам выдали талон. Ты не проверишь, что осталось? Регистрационный номер или что-то в этом роде? Джим покачал головой. Мы не ведем учета. Паркинг оснащен видеокамерами. И если что-то происходит, мы потом можем это обнаружить. Потом? Ты имеешь в виду, что все записывается на видео? Типа того. Но я не заметил мониторов. А их и нет. Здесь парковочные места на 6 этажах. У нас просто нет возможности сидеть и все это отслеживать. К тому же большинство воров, завидев камеры, думают, что за ними наблюдают, и сразу дают дёру. Разве не так? А значит, половина дела уже сделана. Ну, а если какой-нибудь осел все же полезет в чужую машину, мы сразу увидим это на пленке. Сколько вы храните видеозаписи? 10 дней. За такой срок владельцы машин успеют заметить, если чего не хватает. А потом мы снова пишем на те же пленки. Ты хочешь сказать, что есть запись от 3 января с 4 до 5 дня? Джим посмотрел на настенный календарь. Есть. Они спустились по лестнице в душный сырой подвал, где Джим зажег одинокую лампочку и открыл один из железных сейфов, стоящих вдоль стены. На полках стояли видеокассеты. «Придется просмотреть массу этих штучек, если вы хотите проверить весь паркинг». «Нас интересуют гостевые парковочные места», — сказал Харри. Джим поискал на полках. Записи с каждой камеры наблюдения хранились отдельно. На корешках кассет карандашом были написаны даты. Наконец Джим вытащил одну из кассет. «Время шоу». Он открыл другой сейф, где был спрятан видеопроигрыватель с монитором, и поставил кассету. Через пару секунд появилась черно-белая картинка. Харри сразу же узнал гостевую парковку. Очевидно, запись была сделана той же камерой, которую они заметили, когда были здесь в прошлый раз. В нижнем углу высвечивался код, месяц, день и время. Они перемотали пленку вперед, остановившись на 15:50. Никакой посольской машины. Они подождали еще. Картинка не менялась. «Поставим пленку на быструю перемотку», — предложил Джимми. Время в углу побежало быстрее, но все остальное оставалось неизменным. Вот уже 17:15. Пара машин проехала мимо, оставив мокрые следы на бетонном полу. Время 17:40. Следы медленно высыхают, исчезают, и никаких признаков появления посольского Мерседеса. Наконец Харри попросил выключить запись. «Но ведь автомобиль посла должен был встать на гостевое место», — воскликнул он. «Мне жаль», — ответил Джим. «Похоже, у вас неверная информация». Мог он стоять где-нибудь в другом месте, разумеется, но те, у кого нет постоянного места, обязательно проехали бы мимо этой камеры, и в таком случае мы увидели бы машину. «Мы хотим посмотреть другую видеопленку», — сказал Харри. «Пожалуйста, какую именно?» Нхо порылся в кармане. «Ты знаешь, где паркуется машина с этими номерами?» — спросил он, протянув найденную в кармане бумажку. Джим недоверчиво уставился на него. «Черт возьми! Да ты тоже говоришь по-английски!» «Это красный Порше», — сказал Нхо. Джим вернул ему бумажку. «И проверять нечего. Из постоянных тут у нас никто не ездит на красных Порше. Черт!» — вырвалось вдруг у Харри по-норвежски. «Что это значит?» — ухмыльнулся Джим. «Да так, один норвежский термин. Тебе все равно не понять. Они снова вышли на солнечный свет. «Могу устроить тебе получше, причем дешево», — предложил Джим, показывая на темные очки Харри. «Нет, спасибо». «Тогда могу понаблюдать, если надо», — расхохотался Джим. Он уже защелкал пальцами, предвкушая, как снова включить свой плеер. «Пока, инспектор!» — крикнул он им вслед. Харри обернулся. «Черт!» Идя к машине, они слышали за спиной хохот охранника. «Итак, что нам известно?» — спросила Лиз, положив ноги на письменный стол. «Мы знаем, что Брекке лжет», — произнес Харри. «Он сказал нам, что после встречи проводил посла на парковку к его машине». «Зачем ему лгать об этом?» «Посол говорит по телефону только о том, что хочет подтвердить время встречи — 4 часа дня». Вне всякого сомнения, посол приезжал в офис Брекке. «Мы беседовали с секретаршей приемной. Она это подтвердила. Она может также подтвердить, что посол выехал оттуда вместе с Брекке. Тот потом еще заскочил на минутку, чтобы оставить сообщение. Она помнит об этом, потому что было около 5 часов, и как раз в это время она сама стала собираться домой. Хорошо, что хоть кто-то что-то помнит. Но мы не знаем, что делали посол и Брекке потом. Где была его машина? Невероятно, чтобы он рискнул оставить ее прямо на улице, в этом-то районе Бангкока», — сказала Лиз. «А может, они договорились отправиться в другое место, и посол поручил кому-то присмотреть за машиной, пока он поднимется наверх за Брекке», — предположил Нхо. Ранг Сан легонько кашлянул и перевернул лист газеты. «Поручил? В таком месте, где кишмя кишат воры, которые только и ждут подобного случая?» «Согласна», — произнесла Лиз. «Это очень странно, что он не заехал на парковку. Ведь так было бы проще и надежнее. Он мог бы припарковаться прямо у лифта». Она поковыряла мизинцем в ухе, и на ее лице появилось блаженное выражение. «Вопрос в том, что нам, собственно, со всем этим делать», — сказала она. Харри в отчаянии всплеснул руками. «Я надеялся, мы сможем доказать, что Брекке покинул офис днем, и они вместе с послом отправились куда-то в 5 часов. Причем ехали оба в машине посла. Что видеозапись подтвердит тот факт, что его собственный Порше стоял всю ночь на парковке, но я не подумал, что Брекке не ездит на работу на своей машине». «Давайте на время забудем о машинах», — сказала Лиз. «Мы точно знаем, что Брекке лжет. Что же нам делать?» И она щелкнула по газете, за которой прятался Ранг Сан. «Проверить алиби», — раздался голос из-за газеты.